Всяко бывает. Периоды спада, потери настроения, тонуса, самоконтроля возникают иногда сами по себе, а чаще под влиянием понятных или не очень понятных причин. Ну, в общем-то, если хочу, почти всегда могу взять себя, но не всегда хочу. В порядке. В основном не могу на себя пожаловаться. Лишь в отдельные моменты, при сильной усталости, перегрузках, чувствую, что сохранять контроль становится труднее. И принимаю меры. Оказывается, я ушел от себя недалеко. Чуток отдохнуть. Пятое. Полный блеск. Управляю собой постоянно и непрерывно. Не бывает мгновения, чтобы я в чем-нибудь себя не послушался. Распоряжаюсь собой независимо от условий. По своему усмотрению, по своим программам задаю себе состояние, без малейшего труда достигаю. 100% работоспособен. Наслаждаюсь отдыхом, развлечениями. Мне всегда все удается. Для меня нет невозможного. Самооценки могут, понятно, охватывать и длинные, и короткие промежутки. Например, день на единицу, а 5 минут на 5. А сумма, преобладание. Тем, кто выставил себе суммарную оценку, очевидно, необходима помощь врачебная, психологическая. Для редких проблесков тоже весьма желательны хотя бы изредка встречи с психотерапевтом, которому доверяешь, или просто с хорошим другом. Как двоечники, так и троечники, несомненно, нуждаются в психотехнике. И просто везение, если найдется для этого опытный консультант. Тем, кто в порядке, тоже не повредит повышение квалификации. Но можно и продержаться. Ну а полному блеску счастливцам, круглым отличникам, не пугайтесь, только самая маленькая рекомендация. На всякий случай, загляните в популярную медицинскую энциклопедию. Уясните, что такое гипоманиакальное состояние. Что такое эйфорическая некритичность. Только на всякий случай. Происхождение АТ. Еще до того, как начинает звучать ваш голос, еще когда я только слышу его мысленно или представляю себе вас, когда ничего, ровным счетом ничего не происходит, уже я чувствую. Устанавливается контакт. Легко добиваться всего, полагаясь на это чувство, и так важно знать, что вы есть. Но мне кажется, что я во всем этом играю роль не меньшую, если не главную. Все, что вы даете, становится моим. И уже я распоряжаюсь этим. Кажется, на этой же основе я могу создавать себя сам. Могу изобретать свои состояния. Из дневника пациента. Немецкий психотерапевт доктор Шульц в 20-30-е годы нашего века занимался гипнозом. Дело это знаем древнейшее. Шульц был не первым и не последним. Внушал своим пациентам состояние покоя, расслабления, частичного и полного.